Глава третья. Впервые Сонька ушла от меня в феврале. Тащилась к выходу с чемоданами, а я преграждал собой дверь. Лёш, он продюсер. Уже завтра я буду сниматься в клипе. Пока ещё на подтанцовке, но он обещал мне блистательную карьеру. Её глаза светились. А если он врет? Ты знаешь, что по статистике мужчины лгут чаще, чем женщины, особенно если хотят добиться желаемого. Она только умилялась моим словам и продолжала идти вперед. Я не мог ее остановить, но мог помочь с чемоданами. Снова стал старшим братом, чтобы встретиться лицом к лицу с именитым продюсером, подъехавшим за Сонькой прямо к подъезду. Его шофер принял у меня вещи. Я посмотрел в тонированное стекло и ничего там не увидел. Едва Ауди тронулась с места, достал сигарету и сжал в зубах. Простоял у подъезда до самой темноты, провожая воспоминания о пребывавшей здесь машине. В ту ночь у меня случился нервный срыв. Я сидел на полу и плакал, словно маленькая девочка, которую бросили. Сидел у двери и надеялся на возвращение. В губах то и дело мелькали сигареты, на полу многочисленные окурки. Слезы перемешались с потом, стекавшим на лоб. Я размазывал руками влажную кожу и снова тянулся в карман за успокоительным. Когда оно закончилось, нашел утешение в бутылке красного. Она как раз стояла в холодильнике на нижней полке. Считалась подарком от управляющего рестораном. Не раздумывая, я открыл бутылку и начал хлестать из горла. Продолжал жалеть себя. Смотрел на смятую постель. Утром Сонька все еще была здесь. Мы лежали и болтали ни о чем. Ее уход был резким, а я совершенно неподготовленным к нему. Теперь оставался совсем один, в маленькой комнатке студии, которая и даром мне не была нужна без рыжей девушки. Я рвался избавиться от прошлого. Помышлял найти клиента для этой квартиры. Решил взвесить свое решение завтра и поступить разумно. Но на следующий день мою голову было сложно назвать разумной. Я медленно шел по ступенькам вверх в офис, глупо таращился в пустые точки, зависал над документами, ощущая себя словно в тумане. Звуки вокруг были слишком резкие и больно доносились до моих ушей. Я сидел в кресле и пытался прийти в себя, когда моя кожа приобрела нездоровый зеленый оттенок. Именно тогда передо мной возникла Катя. «Тихонов, с тобой все нормально?» Я неохотно поднял глаза и уставился на коллегу. Катя не была рыжей, тем более не голубоглазой, не лисицыной, а всего лишь Фроловой, с зелеными глазами и одной ярко-розовой полосой среди светлых волос. «Норм! Кать, одолжишь на сигареты? Завтра отдам!» Мне захотелось воспользоваться ситуацией, раз уж Катя оказалась здесь. Но она помотала головой, села рядом и взяла мою руку в свою. «Паршиво выглядишь. Это из-за нее, той девушки? Ты с ней приходил на работу?» Она продолжала наступать. «Бля, Кать, отстань! Правда, не до тебя!» Я поднялся на ноги и, что есть силы, поплелся на улицу. Фролова не отступала ни на шаг, увязалась за мной, когда я решил пройтись в парке. Шла рядом, по правую сторону от меня, и жужжала назойливо в ухо. Стыдно признаться, но я психовал. Срывался на нее громкими фразами. Послал прочь матом, когда Катя села на ту же лавочку, что и я. Прятал от нее лицо и тошнотворно кружащиеся глаза. Может быть, она хотела помочь, но я не нуждался. Через месяц вышел первый клип. Какая-то девчачья группа. Сонька действительно вертелась там на подтанцовке. Она являлась участницей, но далеко не главной. Голоса были настолько отшлифованы, что мне не удалось услышать именно ее. Сонька выглядела счастливой. Настолько, что мне хотелось выйти. Но вместо этого я отправил ей сообщение с поздравлением. Она не ответила. Подумал, что занята. Обязательно ответит. Позже. Ждал ее сообщения весь день. И следующий день. Неделю. Во время второй недели перестал надеяться на ответ. Мои родители наблюдали за неблагополучием своего сына. Я приезжал к ним в гости 2 раза в неделю. Остальное время проводил на работе и в квартирке, считавшейся нашим с Сонькой домом. Мама каждый раз удивлялась цвету моего лица, а отец хлопал по моему тощему плечу тяжелой рукой. Можно сказать, что денег не хватало. Я распустил себя, работал еле-еле, много тратил на сигареты и кофе. Остатками расплачивался с хозяйкой студии. Иногда что-то готовил себе, но в основном питался всякой дичью в виде бутербродов и бомж-пакетов. Я забыл, когда в последний раз приносил родителям деньги. «А она красивая», — подметила Катя, идя со мной под руку. Снег под ногами хлюпал сыростью. Весеннее солнце припекало сзади. Я смотрел под ноги, будучи поникшим и совершенно опустошенным. Катя добилась своего. Я рассказал ей многое, потому что не мог так долго держать все в себе. Теперь она выгуливала меня по вечерам и таращилась вместе со мной в телек. Выручала на работе и запрещала курить. Я, конечно же, курил и сбился со счета, сколько недокуренных сигарет улетало прямиком в сугроб из моего рта. Катя с отвращением бросала их как можно дальше, а я доставал и прикуривал новую. Каждый раз. Катя нежно целовала меня в губы. Я принимал ее поцелуй, но не любил. Она раздевалась и обвивала меня ногами. Я кончал, но не хотел ее. Мне нужна была другая. И о той другой Катя так часто спрашивала. Она знала, что я влюблен в Соньку и что происходящее не имеет для меня никакого значения. Тем не менее, Катю этот факт не останавливал. Знаешь, 40% влюбленных, которые были отвергнуты своими избранниками, впадают в клиническую депрессию, сказала она. Улыбнулся, вспомнив, что это я подсадил Катю на чтение всякой ерунды. Она велась на мои разговоры, потому что была простой. Катя не прихорашивалась по 3 часа у зеркала и не бегала на свидания с богатыми мужчинами. Она была рядом все время, не заставляла дарить ей подарки или красть для нее дорогие вещи. Следила за моим здоровьем и оставалась на ночь, если мне нужно было выговориться. За разговорами и прогулками проходили все дни, недели и месяцы. Сонька часто мелькала в телевизоре на музыкальном канале. Я видел ее в ярких костюмах, коротких юбках, в откровенных лифах с пушапом. Неизменным оставалось одно. Сонька продолжала носить трусики танго. Теперь об этом знали многие. Я смотрел интервью с девушками из новоиспеченной группы The Best Girls. Нудное название, но фанатам нравилось. Сонька рассказывала, как ей повезло оказаться среди этих девушек, как она сама всего добилась в этой жизни. Мне хотелось услышать о себе, но я был слишком наивен и мал для такой особы. «Прекрати на нее смотреть, это уже болезнь какая-то», — вздыхала Катя. И я прекратил. Прекратил смотреть на Соньку при Кате. Смотрел на рыжую малышку, когда Кати не было рядом. Или тайком, уединившись в ванной комнате. Включал клип, обжимал рукой свой член и дрочил, представляя, будто Сонька поет только для меня. Мне становилось легче. Я возвращался в темную комнату и ложился в постель. Притягивал к себе поближе спящую Катю. Утыкался носом в ее шею и закрывал глаза, надеясь, что однажды этот ужас закончится. Лето выдалось жарким. Я существовал без Соньки целую вечность. 5 месяцев, если думать о реальности. Но никакие числа мне не были нужны. Я закрывал глаза на время. Кое-что наладилось с тех пор. Я исправно ходил на работу, перестал зеленеть и синеть, стал надевать все чаще очки на нос, чтобы читать книги. Катя внимательно отслеживала мой список, подкидывала мне умные книги разных авторов. А после мы гуляли по паркам Москвы и обсуждали их. Катя готовила, вытаскивала меня на велопрогулки, а еще говорила, что любит. Я кивал и делал как нужно. Понимал, что это отличный выход и вариант. Ничего и никого другого у меня не было. Поэтому брал свои пляжные шорты и шел рядом с Катей на речку. Развалившись на берегу, выслеживал глазами белый купальник. Но его здесь не было. Соньку ждали ее первые концерты. Группа The Best Girls впервые за полгода решила проехаться по России с сольным концертом. И на это стоило посмотреть. Как уже говорил, я частенько тайно отслеживал происходящее в группе. Видел Сонькиного босса, ее спонсора и продюсера. Он давал интервью. Маленький, толстенький, но со знатной шевелюрой на голове. Звали его Анатолий, то ли Каширский, то ли Пожарский, я не запомнил. Да и надо ли было? Сонькин Толик обещал девочкам ошеломительный успех, особенно восхищался рыженькой, как он ее назвал, лисичка в сапогах. Теперь ее кредо стали кожаные высокие сапоги на каблуках и черные трусики танго, в которых она уверенно ходила по сцене. Кому-то вздумалось выпрямлять ее кудрявые волосы. Мне было жаль ее волны. «Кать, я сегодня вечером поеду к родителям». Предлог уехать был самым адекватным, чтобы не вызвать никаких подозрений. Катя подошла сзади и обняла меня за плечи. Я сидел на стуле и пялился в монитор ноутбука, выполняя работу на дому. Ждал, как она отреагирует на мои слова. «Езжай, конечно, передавай привет». Я почувствовал облегчение, когда Катя снова ушла в сторону кухонного гарнитура, захлопнул ноутбук и стал собираться. Пришлось изрядно помучиться, якобы не выдать себя. Надеть обычные штаны и совершенно простую футболку. Выйти из квартиры налегке, в солнечных очках. Сделать усилие над собой и выдавить легкую улыбку. Помахать ладошкой перед уходом, отправить воздушный поцелуйчик. Присвоив себе мысль о том, что веду себя как последний мудак, я вернулся на работу. Было несложно заранее принести сюда брюки и рубашку, любимый галстук Соньки. Я до блеска начистил свои туфли и поправил прическу. Черные волосы не успели выгореть на солнце. Не в этот раз. Судорожно ехал в метро и зажимал в кармане билет. Счастливый билет, который должен был, обязан был показать мне Соньку. Я явился в назначенное время в зал, где скоро начнется концерт. Всюду толпились люди. Они кричали и галдели, суетились и носились по залу. Я сторонился их, не хотел думать, что вся эта толпа пришла посмотреть на мою рыжую малышку. К 7 вечера людей в зал набилось столько, что стало трудно дышать. Я был вытолкнут в первые ряды, чему очень рад. Загорелись разноцветные прожектора. Сцена залилась светом. Я стоял в предвкушении. Вокруг меня сверкали телефоны, которые тоже требовали начала. Обезумевшие фанаты орали мне в уши изо всех сил. Протащить сюда цветы оказалось плохой идеей. «Эй ты, Гаврик, задолбал тыкать меня в живот своим веником сраным!» — проорал паренек. Я прижал букет вплотную к себе. Мне не было никакого дела до разборок, ведь девушки из The Best Girls стали появляться на сцене. У них были широкие улыбки и слишком длинные ноги в кожаных сапогах. Одна светлая, другая темная, третья рыжая. И еще 2 каштанки по бокам. 5 девчонок, стройны, как на подбор, одинаковые куклы с заученными фразами и танцами. Я смотрел на Соньку и не узнавал ее. Моя голубоглазая девочка искусственно виляла бедрами и фальшиво улыбалась, шевелила губами в такт фонограмме, встряхивала прямыми, измученными от утюжка волосами. Меня охватило беспокойство. Хотелось залезть на сцену, взять Соньку на руки и вынести из этого зала. Я пытался до нее докричаться, но она не слышала. Тянул к ней букет, но его взяла девушка с темными волосами. Сонька величественно держалась на сцене, в то время как я путался под ногами у зрителей, мешал им отрываться на концерте. Шум давил мне на голову, действовал на меня раздражающе. Я все еще смотрел на Соньку, надеясь, что она заметит меня. Сверлил ее взглядом так долго. Где-то в уголках глаз становилось мокро. Я не ожидал снова превратиться в невидимку, хотя всегда был таковым при ней. Только теперь это чувство выросло до гигантских размеров. Я наблюдал, как Сонька играет со зрителями, проводит по низу рукой, позволяя прикоснуться к себе. Каждый жаждал урвать как можно больше. Кто-то потянул ее руку на себя. Сонька едва не свалилась со сцены. Гориллы в смокингах молниеносно оказались рядом. Больше никто не смел обижать певчих девочек. Я не успел протянуть свою руку навстречу. Концерт быстро подошел к концу. Я так и не сумел добиться от Соньки ни единого взгляда. Она стала звездой, как и хотела. Сверкала на сцене ярче кого-либо, а я теперь плелся в сторону остановки, чтобы сесть на автобус и добраться до метро. «Еду обратно», — предупредил я по телефону. «Как она?» — голос Кати был спокойным. Но она все знала. Было любопытно, чем же я себя выдал. «Стала другой. Тогда жду тебя. Приезжай скорее». Я знал, что, приехав домой, застану Катю на диване, читавшей книгу. Она станет ждать столько, сколько потребуется, не упрекнет меня и не будет ругать. В ее теплых объятиях и ласках я буду говорить о Соньке. Снова жалеть себя, а Катя станет жалеть меня. Как оказалось, Катя знала про концерт с самого начала. Мой ноутбук выдвигал ей каждый день контекстную рекламу, когда она пыталась работать на нем. Афиша кричала про 12 августа и 7 вечера. Катя запомнила, хоть и не желала об этом думать, и позволила мне уйти 12 августа в 17:30, за полтора часа до концерта, к родителям, которые и вовсе не ждали в гости своего сына в тот день.